Перво-наперво волновать себя не надо. Держи себя так, чтобы ружье в руках не плясало. Ну, а еще ничего более. Фленка пожал плечами. А если иначе сказать, растериваться не надо. Нервы, чтоб терпеливые были, да штаны крепко держались. Корреспондент склонился над репортером, перещелкнул. «Теперь, дескать, послушай, что ты тут наговорил». Магнитофон не диковинка в дальнем. Аржамачев видел его не раз, но свой голос вот так слышал впервые. Лицо его вытянулось, глаза округлились, потом лицо осветила усмешка. «Надо же! Еще один Фленка откуда-то взялся, голос, правда, не очень похож, а балабони точь-в-точь то же самое». Но когда Фленка второй сказал про штаны, Фленка первый вдруг спохватился. «Стоп, парень, стоп! Про штаны я, кажется, и не говорил». Гость засмеялся, и дед заподозрил что-то недоброе, насупился и разговаривать больше не стал. А когда корреспондент снова стал приставать, Фленка в сердцах сказал, что охота не шутейное дело, и узнать ее можно только в лесу, и не с такой вот игрушкой, а с ружьем, и что потеху насмешку тут строить не надо, и что ему, гостю, лучше всего отлепиться от старика, подосвиданькаться и уйти, что тот и сделал без особого промедления. Тихоня, молчун, деликатный, чуточку ироничный старик, иначе вам не кого-нибудь, человека видного взял и запросто выставил. Вот и в поселке тоже. Если кто любопытство или потехи ради надумает прикоснуться к его делам, непременно получит отворот-поворот. Фленка и с Костаревым не сразу сошелся. Все приглядывался, как бы стараясь узнать, какая этому человеку цена. Иногда он вспоминал свою жизнь, поругивал старину за темноту и грубость и хвалил за знаткую охоту и рыболовлю. И вот что сблизило и сдружило человека молодого со старым, Костарева с Фленкой. Костарев однажды сказал, что ведет наблюдение за зверями и птицами и кое-что записывает в блокнот. Дед пожелал узнать, что же его другу Паше уже удалось подсмотреть. Узнал. Наблюдения скупые, обрывочные, а порой и просто неточные. Увлекаясь, старик горячо стал говорить про птиц, голоса которых умеет передразнивать сойка. Спорил, доказывал, что кедровка шишку желубит сбоку, а не в круговую. Не перевертывает, на то ей ума не дано, как белке, например, или бурундуку. Да и во многом другом Фленка вдруг обнаружил завидную наблюдательность, живость ума, тонкое знание предмета. «Не дед, а сущий клад. Загадка», — подумал Костарев. Причем загадка из тех, что разгадывается не в один день и даже, может, не в один год. У берлоги. Предзакатные тени удлинялись. Из глубины тайги расползался сумрак, и вскоре лес, поляну, берлогу накрыла непроглядная тьма. После выстрелов, лая, охотничьей суматохи воцарилась жуть и немота. Потеряв ощущение близости той единственной силы, которая берегла, охраняла, давала тепло и сытость, вконец напуганные малыши затаились, притихли. Они все ждали и все боялись чего-то. Ждали всю ночь, позабыв про отдых и сон. Днем они начали хныкать, поскуливать, но выбираться из логова не решались. И только когда совсем уж стало невмочь, и где-то близко и очень громко зачекотали сороки, голод и любопытство взяли свое. Солнце давно уже прокатилось по зубчатке деревьев, поднялось высоко, плескалось, играло тончайшими иголками, блестками.